Я приношу вам извинения. Лицо офицера, невозмутимое до этой минуты, расплылось в улыбке, когда он увидел застывших от удивления Альбрехта и Пржеводского. Офицер разложил на столе груду писем. Вчера я отложил все дела и до полуночи читал письма, которые достал из ваших рюкзаков. Нехорошо читать чужие письма, сказал, насупившись, Пржеводский. Да, я знаю, но такая у меня работа, такое нынче время. Сколько всего писем с собой везете? Больше тысячи. Я прочел не менее 50. В них картина сегодняшней жизни нашей северной столицы. Это и мой город. Я закончил в Санкт-Петербурге университет. И что вы думаете после их прочтения? Решил спросить Альбрехт. О том же, о чем не перестаю думать два последних года. О России. О бедной России, поставленной на колени и раздираемой на части не чужеземцами, а нами и самими, ее сыновьями. Ведь дети, которым вы добираетесь, находятся не на чужбине, не в другой стране, они на родине. Почему же между ними и вами, их родителями, воздвигнуты неодолимые препятствия? В том числе и вами, вашей службой, — добавил Альбрехт. Да, согласен, в том числе и мной. Никогда бы не подумал, что когда-нибудь услышу такое из уст офицера контрразведки, — заметил Пржеводский. Вы что же полагаете, что я бесчувственная машина, слепо карающий меч? Какую же цель вы ставите перед собой? Мною движет единственная цель — помочь, насколько в моих силах, России в ее трудный час, — высокопарно ответил офицер. Окажись мы не у вас, а в руках красных, то наверняка услышали бы точно такие же слова. Родина, патриотизм, Россия. Вы правы, и в этом наша национальная трагедия. Но хватит об этом. Скажите лучше, чем могу помочь вам. Мы потеряли нашего спутника, вернее, он потерял нас. Вы говорите о пастыре Сарве? Вы уже знаете? Да, он ждет вас. Что еще? Помогите нам попасть в Омск. Там находится отделение Красного Креста. Мы рассчитываем на посредничество американцев. Я вам помогу. А сейчас мы свободны? Да, насколько это возможно в наше время. Глава 4. Встреча. Из рассказа Татьяны Альбрехт. В середине августа 1919 года Христина Федоровна Вознесенская, воспитательница нашей группы, женщина властная, объявила нам, что в Петроград мы вернемся не раньше Нового года. Прошло лето, мы ужасно скучали, но надеялись, и вдруг такие слова. Девочки наши не были религиозными, редко кто молился. Но детская тоска и отчаяние искали выхода, и я помню, как мы нашей группой собирались в баньке, там плакали, просили Бога о чуде возвращения домой. Эти моления переходили в коллективную истерику. Нашей обязанностью было ухаживать за самыми маленькими девочками и занимать их. Однажды я сидела в комнате и читала малышам. Приходит кто-то и говорит, на твое имя пришло письмо. От кого бы это, стала думать я, и не придумала. Тогда и мечтать не могли о письмах из дома. Вижу письмо из Петрограда. Мне вдруг стало страшно, долго не решалась распечатать. Потом открыла и первым делом посмотрела подпись. Когда увидела слово «папа», то не могла читать. Бросила письмо и заплакала. Девочки спрашивают, что со мной, а я сказать ничего не могу. Чуть успокоившись, стала читать вслух. Из письма мы узнали, что папа едет к нам делегатом от родителей. Через несколько дней будет в Петропавловске. Боже, что тут началось? Все 30 девочек принялись реветь, именно реветь, а не плакать. Христины Федоровны в это время не было дома, а когда пришла, объяснили, в чем дело, ей бы порадоваться и поплакать вместе с девочками. Она стала нас ругать за истерику, приказала замолчать, а еще сказала, что папа приедет не скоро. Эта Христина и в самом деле была недоброй, взяла себе большую власть, все ее боялись как огня. Она часто наказывала тем, что лишала сахара, даже маленьких. С этого дня мы начали наводить порядок и вообще готовиться к папиному приезду. Спустя 3 дня после получения письма Я сидела в своей комнате, рисовала. Вдруг заходит Маня Эйзенберг и говорит: «Знаешь, Таня, пришел какой-то солдат, он очень похож на твоего папу». Дело в том, что Маня видела его на карточке. Я пошла посмотреть и вижу, это и есть на самом деле папа, и закричала. Тут опять у нас поднялся плач. Мария Михайловна, наша заведующая хозяйственной частью, тоже плакала. А папа сказал, что если все не перестанут плакать, то он ничего не сможет рассказать. Решили, надо собирать все группы, и тогда он будет рассказывать. Пока папа обедал, мы готовились к приходу мальчиков и девочек. Очистили от кровати комнату, поставили вместо них скамейки. Папа говорил о Петрограде, что там делается, как люди живут. Первую ночь папа ночевал у нас, а на следующий день нашел себе комнату и жил там. Если было свободное время, то сидел до позднего вечера. Учил маленьких танцевать, а нам, старшим, рассказывал разные истории. Потом приехали Пржеводский и пастор Сарви. Время летело быстро, и вот ж надо прощаться, было грустно, но мы с Настенькой и радовались. Мама за нас беспокоится, теперь узнает, что мы живы и здоровы. Но сразу после отъезда папы мне стало очень плохо. Я даже бредила, поднялась температура, пригласили доктора, он признал возвратный тиф. Христина Федоровна, зная, что папа уехал в Омск, написала письмо и послала Настеньку опустить его. Но сестра по дороге, чуть подумав, решила не отправлять письма и разорвала его. Ей не хотелось, чтобы папа задержался с возвращением к маме. Не дождавшись ответа, Вознесенская послала в Омск телеграмму. Дело в том, что доктор распорядился меня изолировать, и меня перевели на окраину города, в маленький домик. Находился он рядом с кладбищем, то и дело там звучал похоронный звон. Было очень грустно и одиноко. Папа приехал, когда со мной случился уже третий приступ, и вот он стал за мной ухаживать. Быть может, это были самые счастливые дни во всей моей жизни. Обед нам приносили мальчики, которые жили в Коровинском приюте. Помню, приходил Юра Заводчиков и Котя Иванов, а ужин и завтрак папа готовил сам в печке. Все, что он варил и жарил, казалось необыкновенно вкусным. И уха, и каша, и глазуни. Мое здоровье пошло на поправку. Мы стали больше читать и беседовать. До сего дня помню эти разговоры. Однажды папа сказал, что после тифа надо стричься наголо. И он остриг меня ножницами. В эти минуты я видел на его глазах слезы. Моя младшая сестра Настенька все время вела себя спокойно, а тут стала умолять взять ее с собой. Как же она плакала. Как уговаривала, что не станет папе мешать, будет все делать, что ей велят. И эта Настенька, которая казалась куда спокойнее и терпеливее, хоть и была моложе, неужто в ней жило предчувствие, что ей уже не суждено больше увидеть маму. Папа очень расстроился, утешал, говорил, что поехал в Сибирь не от себя, а от всех родителей, и не имеет права привести в Петроград только одну свою дочь. Вместе с Настенькой плакала и я, понимая, что отец прав и не может поступить иначе.